взгляд на то, что безвозвратно прошло, и Мандельштам находит себя ребенком на улицах и концертах рухнувшей жизни. Итоги событий подведены в том же шуме времени, в главке о сомнамбулическом ландшафте полковника Цыгальского, где светлый и трогательный человек с глазами, светившимися агатовой чернотой, женской добротой, противопоставлен сотникам, пахнущим собакой и волком, из породы людей с детскими и опасно пустыми глазами, на которых возможность безнаказанного убийства, развязанного гражданской войной, действует как свежая нарзанная ванна. Эта порода нашла себе прекрасное применение в нашей жизни. Время работало ей на пользу. Не случайно во сне полковника Цыгальского тонет то, что он называл «бармами закона», а на месте России образовывался провал, и Черное море надвинулось до самой Невы. Это тот самый Цыгальский, который спас Мандельштама из врангелевской тюрьмы. Там ничего не стоило повесить человека, даже не моргнув. Жестокость и одичание всегда сопутствуют гражданским войнам и отзываются на много поколений вперед. В том же шуме времени подведены итоги сомнамбулическому прошлому литературы, которая вызывала ассоциацию с пиром во время чумы. Литература ощущала себя родовитой и барственной. За широко раздвинутым столом сидели гости с вальсингамом. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз, просьба «Спой, Мэри!» — мучительная просьба последнего пира. С начала 30-х годов, а вернее с первых дней революции, с небольшим перерывом во второй половине 20-х годов, вплоть до раскулачивания, нас преследовало чувство, что все, что мы делаем, делается в последний раз и больше никогда не повторится. Каждая поездка на юг была последней, каждая пирушка была последней, каждое новое платье и каждый поцелуй. Особенно остро это чувство проявлялось по отношению к стихам. Художника всегда преследует ощущение, что любая вещь последняя, другой уже не будет. Нормальное отношение художника удесятерялось тем, что мы всегда стояли на краю и ждали внезапного конца. В начале 30-х годов Мандельштам разбудил меня ночью и сказал: «Теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра смерть». Иногда он напоминал мне об этой фразе: «Помнишь, как теперь со стихами?» Не потому ли нам было так хорошо вместе, что жизнь всегда шла на пороге смерти и конца? Личная смерть только предваряла общий конец. По мере приближения конца истории являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные, розовые лучи грядущего дня немеркнущего. Прочла я в одной прекрасной книге, посвященной одному из рано погибших, который сказал эти слова. В этой же книге я нашла молитву двоих, которую, к несчастью, мы не знали. Господи Боже мой, Иисус Христос, Ты пречистыми устами Своими сказал, когда двое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет им Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Непреложны Твои слова, Господи, милосердие Твое беспрекладно, и человеколюбию Твоему нет конца. Молим Тебя, Боже наш, дари нам, Осипу и Надежде, согласившимся просить Тебя встречи, но обаче не так, как мы хотим, а как Ты, Господи, да будет во всем воля Твоя. Аминь. Это теперь моя молитва. Потому что я и сейчас не одна, а вдвоем с Мандельштамом. Он написал мне правду: любимого никто не отнимет.